Глава 73. Путь к лагерю клана Серебряной Крови. Бум. Как только Морода упал на землю, король горных гигантов, который держал окаменелое дерево, наконец, не мог больше держаться. С громким грохотом он рухнул на землю вслед за Морода. Уж, Лил Ван посмотрела на Морода, который упал на землю, и одним движением своей маленькой руки она призвала кнут королевской лозы божественного дерева. Божественный кнут королевской лозы быстро обернулся вокруг тела Морода и быстро задушил его. Это было похоже на то, как раньше она добила теневую куницу. Это гарантировало, что Морода был полностью мертв. Чтобы он не попытался симулировать смерть и не напасть на нее и Есюань. Чтобы устранить источник проблемы, нужно было срезать сорняки и выкапывать корни. Точно так же, чтобы кого-то убить, нужно было убедиться, что голова катится. Изучив множество книг, она лучше всех поняла эту истину – трескаться. И как только Лил Ван сделал это, на теле короля горных гигантов, который рухнул на землю неподалеку, внезапно начали появляться трещины. Казалось, что на самом деле он не умер полностью до этого самого момента. Хаем-хаем, увидев эту сцену, Лил Ван внезапно холодно рассмеялся. Похоже, она хотела сказать, что действительно была права быть более осмотрительной. Но после полного убийства Морода и его короля горных гигантов, она не осознала ситуацию и ослабила бдительность. Задумавшись, она взлетела в небо. Очень быстро она вернулась к Есюаню и заняла свое место рядом с ним. Она подняла свою маленькую голову, и ее взгляд был направлен на крылья молнии в небе. Эта странная вещь внезапно появилась раньше, и он убил Морода вместе с ними. Но никто не знал, какие мысли были у него на самом деле. Более того, никто не знал, поступит ли он с ними так же, как с Морода. Хэмэмэм. Дело в том, что, увидев, как Есюань и Лил Ван подняли головы, чтобы взглянуть на него, грозовые крылья молнии сделал легкий взмах, а затем фактически превратились в кролика молнии. В сторону Есюаня он издал легкий гудок. Звук, который исходил от него, был таким же, как и язык в мире зверей. И после нежного жужжания, которое показалось несколько высокомерным, но с оттенком застенчивости, оно двинулось так быстро, что его фигура просто промелькнула. Очень быстро он взлетел по небу, направляясь прямо в гущу грозовых облаков. Затем он снова слился с этими грозовыми тучами. Не глядя внимательно, было просто невозможно сказать, что на самом деле среди этих грозовых облаков пряталась такая странная форма жизни. И после слияния с множеством грозовых облаков в небе он собрался и прокатился несколько кругов среди грозовых облаков. Затем он полностью скрылся из виду, не оставив от себя ни малейшего следа. Этот парень, Есюань, видел, как крылья грозовой тучи исчезли после того, как взлетели высоко среди массы грозовых облаков, и слегка нахмурился. Раньше он действительно хотел заключить контракт с этими крылышками грозовой тучи в качестве своего зверя, но он также знал, что по этому поводу он абсолютно не мог действовать опрометчиво. Сначала он должен был спросить Линьшеру и посмотреть, сможет ли она помочь ему найти ресурсы, которые позволят грозовым крылам молнии продвинуться вперед. Если нет, ему придется смириться с болью, когда ему придется отказаться от этой пары крыльев. Ведь на первый взгляд те ресурсы, которые могли позволить крыльям грозовой тучи эволюционировать, были чрезвычайно необычными. У него определенно не было желания заключить контракт со зверем, который не сможет подняться по звездам за короткое время. В конце концов, для него, даже если он не сможет захватить крылья грозовой тучи, он не обязательно не сможет найти другого зверя, более подходящего для него. Подумав об этом, он немедленно попросил Лил Ван собрать некоторые из вещей, которые были найдены на теле Морода после того, как он был полностью мертв, а также выкопать сферу зверей из тела короля горных гигантов после его смерти. Затем он заставил своего тираннозавра держать во рту труп Морода и вылетать из запрещенной зоны грома. Хлопок, хлопок. Не прошло много времени, как тираннозавр с силой взмахнул крыльями, а затем вылетел из запрещенной зоны грома. Но долго он лететь не мог. Пролетая каждый километр или около того, он должен был приземлиться. После небольшого перерыва он снова взлетал. Но даже в этом случае его скорость была чрезвычайно высокой. Убийство. В лесу отовсюду раздавались крики в атаку. Некоторых укротителей зверей серебряной крови, которые бежали медленнее, перехватили укротители зверей из лазурной планеты. Все они были в несравненно неистовом состоянии истерии. Есюань встал на спину тираннозавра и посмотрел вниз. Вскоре после этого он увидел укротителя зверей серебряной крови с мечом, который был со своим двуглавым демоном. В настоящее время он был вовлечен в неистовую схватку с двумя укротителями зверей с лазурной планеты. У этого укротителя серебряных кровавых зверей все лицо было в крови. Часть из нее принадлежала ему, но была и чужая. Двое других укротителей зверей с лазурной планеты, которые бились с ним, были несравненно напуганы и не решались слишком сильно его давить. Уж увидев эту сцену, Лил Ван, стоявшая на плечах Есюаня, взмахом руки высвободила королевский винный пистолет божественного дерева. Острый деревянный наконечник оружия со свистом быстро рассек воздух, и в мгновение ока он оказался прямо перед юношей серебряной крови. Услышав звук движения, юноша серебряной крови поднял голову и мгновенно увидел в небе тираннозавра. В то же время он также увидел, как зеленое копье рассекло воздух и устремилось к нему. В мгновение ока он выглядел безумным, и это выражение оставалось застывшим на его лице. Пуф, с шумом копье пронзило его тело, кожу и плоть. Оно с грохотом пригвоздило его тело к земле. Это Есюань. Двое укротителей зверей с лазурной планеты, которые окружали молодежь серебряной крови, увидели эту сцену и подняли головы. Увидев, что это Есюань, они наконец вздохнули с облегчением. Нынешний Есюань, переживший две великие битвы, был уже хорошо известен всем укротителям зверей лазурной планеты. Практически все видели в нем героя, который смог выиграть эту войну, и он помчался вперед, преследуя великое войско. По пути он еще несколько раз сталкивался с такой же ситуацией. Каждый раз, когда он сталкивался с такой ситуацией, как это, тираннозавр проходил мимо, летя на малой высоте, и Лил Ван постепенно призывал королевские винные пушки божественного дерева и стреляла копьями вниз, убивая всех укротителей серебряных кровавых зверей, одного за другим. Визг. Наконец, совершив такое поспешное путешествие, Есюань заметил в далеком небе фигуру журавля Тысячи Теней Гуцинхэ. В этот момент журавль Тысячи Теней махал своими широко раскинутыми крыльями и спускался с неба. Он был вовлечен в жестокую схватку со многими животными из клана Серебряной Крови. Клан Серебряной Крови на этот раз проиграл слишком быстро и слишком внезапно. Настолько, что к тому времени, когда они отступили, среди них не осталось и следа организованности. Они были просто разбегались, как пчелиный рой. Лишь горстка укротителей зверей с приличными способностями и силой объединилась, чтобы увеличить свои шансы на выживание, хотя бы немного. Однако эти укротители зверей часто становились целями своих более сильных собратьев с лазурной планеты. Те, на кого Гуцинхэ обратил свой взор, были никем иными, как двумя братьями из клана Серебряной Крови, которые приручили двух четырехзвездных змей Кинг-Конга уровня черного железа. В то же время за ними последовала дюжина других укротителей зверей. Гуцинхэ, два брата из клана Серебряной Крови, которые были в точности похожи друг на друга, взревели. Марада, самый любимый сын лорда нашего Баулдерриджа, я бы посоветовал вам немедленно пойти и остановить тех, кто охотится за ним. В противном случае, как только Марада умрет, лорд нашего Баулдер-хребта обязательно придет в ярость. Он определенно заплатит немалую цену и позаимствует бесчисленное количество гениев с других территорий. К тому времени ни один из вас здесь не сможет уйти живым. Даже другие ваши цитадели на планете древнего бога не будут в безопасности. Когда они кричали, двое из них устремили взоры на Гуцинхэ, который находился вдалеке. После столь долгой борьбы они узнали, кто такая Гуцинхэ. Ха-ха. Дело в том, что когда Гуцинхэ услышал их слова, он рассмеялся. «Лорд Баулдерридж, кто это, черт возьми? Или вы все думаете, что на этот раз вы все еще в состоянии защитить свою цитадель перед космической червоточиной?» Гуцинхэ просто не обратил внимания на то, что сказали два брата. Клан Серебряной Крови был силен, но на данный момент укротители зверей Серебряной Крови, которые были выше уровня Челленджера, не могли пройти через космическую червоточину, чтобы попасть на лазурную планету. А это, напротив, была лучшая возможность для людей лазурной планеты. Чем сильнее был клан Серебряной Крови, тем слабее была лазурная планета. Затем в один прекрасный день, когда клан Серебряной Крови, наконец, начнет вторжение на лазурную планету, неужели последний просто покорно сдастся? Драться, урвать, воспользоваться. Это были три слова, сказанные великим лидером страны Ся после появления планеты Древнего Бога. В то же время, это также был консенсус, достигнутый большинством сильных на лазурной планете. У вас солидный и выдающийся опыт. Ты избранник небес. Но пока вы находитесь на планете Древнего Бога, соревнуясь с нами с Лазурной планетой за ресурсы. Тогда мы, люди Лазурной планеты, без колебаний убьем вас». С внезапной мыслью Гуценхэ манипулировал своим журавлем тысячи теней и снова бросился вперед, чтобы атаковать. В то же время, другие укротители зверей рядом с ним также последовали его примеру, взяв поводья своих зверей. Они злобно атаковали непокорные силы, состоящие из дюжины или около того людей из клана Серебряной Крови, которые стояли перед ними. Не было ни жалости, ни милосердия. Черт возьми, увидев эту сцену, два идентичных брата сошли с ума от внутреннего гнева. Но, столкнувшись с журавлем тысячи теней и другими монстрами, снова приближавшимися к ним, им не оставалось другого выбора, кроме как сражаться и отступать одновременно. В то же время они надеялись, что некоторые укротители зверей из других мест вернутся в свои лагеря как можно скорее. Затем через космическую червоточину они вернутся на Баулдер-Ридж. Затем они сообщат эту новость лорду, чтобы лорд как можно скорее послал поддержку. Он считал, что когда этот лорд их Баулдер-Риджа узнает, что его третий сын умер, а его второй сын все еще убегает, он абсолютно не отпустит это. Что до самих себя, они все еще должны быть в состоянии противостоять атаке Гуценхэ и его команды и вернуться в свою цитадель. Рев. Как только эти мысли проносились у них в голове, вслед за рыком дракона, в далеком небе внезапно появился массивный объект, который быстро взмахивал крыльями. И этот массивный объект, казалось, нес во рту человеческую фигуру. «Вы, ребята, слишком медлительны». Есюань стоял на спине своего тираннозавра, и всего несколькими взмахами крыльев тираннозавр поднялся в небо, чтобы присоединиться к толпе. Он долго наблюдал за ситуацией и бросил один взгляд на Гуценхэ, который все еще не мог победить двух идентичных братьев. Задумавшись, он попросил Лил Ван, которая также была на спине тираннозавра, бросить три семени в толпу, когда тираннозавр пронесся рядом с ними сверху. Свиш, свиш, свиш. Когда три семени приземлились на землю, трое стражников божественного дерева с массивными телами сразу же появились прямо в центре отряда под командованием двух идентичных братьев. Это мгновенно бросило отряд в хаос. Но у Есюаня не было возможности увидеть эту сцену. Когда разворачивалась эта сцена, он уже управлял своим тираннозавром, заставляя его летать над горой и двигаться прямо в направлении цитадели клана Серебряной Крови. Он уже потратил слишком много времени на планету Древнего Бога. Он не хотел больше терять время. На этот раз он пойдет прямо на убийство и разрушит вражеское гнездо. Когда все укротители зверей Серебряной Крови устремились к своей цитадели, он будет на шаг впереди них в их крепости. Он приведет их твердыню к полному разрушению. Глава 74. Уничтожение лагеря клана Серебряной Крови быстро. Готовьтесь к бою. Юноша Серебряной Крови верхом на крылатом ястребе тетеревятнике прилетел обратно в свой лагерь в плачевном состоянии. Как только он вернулся в базовый лагерь, он начал кричать во весь голос. На этот раз Марадо вел отряд на битву с Лазурной планету, чтобы убить их всех. Он вывел с собой более половины людей, которые были у него в лагере. А в самом их лагере в качестве меры предосторожности оставались только пару десятков укротителей зверей. И все они были на поздней стадии укротителя зверей уровня ученика. Вдобавок ко всему, еще трое достигли пика уровня черного железа. Все их звери давно достигли уровня черного железа. В этот момент, когда они увидели, как этот юноша Серебряной Крови убегает обратно в свою крепость в таком плачевном состоянии, на их лицах сразу же отразилось их изумление. Один за другим они все спрашивали, что случилось, а где остальные? Мы проиграли. Укротитель зверей с Лазурной планеты, приручивший двукрылого тираннозавра, вчера пришел им на помощь. Он также достиг уровня черного железа, и у него есть еще один могущественный зверь из черного железа эльфийского типа. Юноша Серебряной Крови поспешно заговорил после того, как слез с крылатого ястреба тетеревятника. Проиграли, а как насчет молодого мастера Марада? Три укротителя зверей, отвечающие за охрану территории цитадели, были на грани продвижения к точке прорыва, и все трое мгновенно побледнели, как только услышали эти слова. Они не ожидали, что Марада действительно придет к такому концу, потому что он руководил отрядом в этой экспедиции. Я не знаю. Раньше, когда мы все бросились в бегство, я увидел, что укротитель зверей с Лазурной планеты преследует молодого мастера Марада до самой запрещенной зоны грома. Поскольку двое из них двигались слишком быстро, а с другой стороны, наш путь преградила группа укротителей зверей с Лазурной планеты, нам не удалось угнаться за ними. За Марада погоня? Черт возьми, как это могло случиться. Скорее отправьте кого-нибудь обратно в Балдер-Ридж и сообщите нашему великому лорду». Группа укротителей серебряных кровавых зверей была в шоке. Они могли только молиться в своих сердцах, чтобы Морода мог остаться живым и невредимым. В противном случае, если Морода столкнется с какой-либо неудачей, им не следует ожидать сладкого приема по возвращении в клан Серебряной Крови. Главный, кто оставался на страже в лагере, быстро отдал приказ без лишних слов. Он заставил людей вернуться в Балдер-Ридж и сообщить лорду. В то же время он проинструктировал остальных хорошо подготовиться к битве. Когда все они готовились, вдалеке было видно множество летающих тварей, убегающих от укротителей зверей с лазурной планеты, преследовавших их по горячим следам. Кроме того, неся на себе своих укротителей зверей, они летели назад издалека. «А, чей это зверь? Почему я никогда его раньше не видел? Он действительно гигантский». Внезапно, как только укротители зверей на территории лагеря клана Серебряной Крови стали осматривать свое окружение, кто-то вдруг заметил в далеком небе огромную пятицветную фигуру. Он очень сильно махал крыльями, летя к ним на большой скорости. «Нехорошо, это укротитель зверей с лазурной планеты, который гнался за молодым мастером Морода. Кажется, я слышал, они называют его Есюань». Увидев эту фигуру, выражение лиц укротителей серебряных кровавых зверей, которые только что сбежали в свою цитадель извне, застыли от шока. «Как это возможно? Разве вы, ребята, не говорили, что он преследовал молодого мастера Морода? Если он сейчас здесь, то куда подевался молодой мастер Морода?» Услышав это, каждый из укротителей зверей, которые ранее стояли здесь на страже, почувствовали, что они дрожат от глубоко укоренившегося страха, который они чувствовали из глубины своих сердец. В их головах возникло зловещее предчувствие. К счастью, похоже, что здесь не так много людей, стоящих на страже. Просто мы понятия не имеем, сколько ловушек они здесь расставили. Вдали Есюань, стоявший на спине тираннозавра, издалека наблюдал за кланом Серебряной Крови. Он что-то задумал. Размышляя об этом, он повернулся к Лил Ван и спросил ее: «Лил Ван, что ты думаешь, как нам вести эту битву? Это будет простой бой». Лил Ван посмотрела на территорию лагеря клана Серебряной Крови и широко улыбнулась, обнажив зубы, затем сказала: «Эти парни устроили свою армию хорошо. Они ждут, что мы нападем на них в лоб. Все, что нам нужно сделать, это пойти против их воли и спуститься прямо в середину строя, в котором были размещены их войска. Это сразу же приведет их в замешательство и расстроит их разум. А с такими способностями, как у здоровяка, нам даже не нужно прилагать ни малейших усилий, если мы хотим разрушить их цитадель. Это действительно кусок пирога». «Хорошо сказано». Есюань тоже улыбнулся. Он чувствовал, что развитие этой молодой женщины на самом деле немного склонялось к тому, чтобы стать умной. Уж мысли все еще крутились в его голове, и он приблизился к лагерю клана Серебряной Крови. А потом, он заставил своего тираннозавра силой бросить труп Морода, который тот нес во рту. Он хотел, чтобы труп был брошен в сторону лагеря клана Серебряной Крови. Это молодой мастер Морода. Увидев издалека труп Морода, летящего к их собственным владениям, группа укротителей серебряных кровавых зверей сразу же подняла шум. «Вы, жители лазурной планеты, как вы смеете? Вы действительно осмеливаетесь убить молодого мастера Морода? Ты мертв, ты мертв». В этот момент лица многих укротителей серебряных кровавых зверей были полны ужаса. Они не знали, что их ждет по возвращении в Балдер-Ридж. Это было не похоже на устрой жизни на лазурной планете. Люди серебряной крови на своей собственной планете живут в несравненно строгой иерархии. Как граждане Балдер-Ридж, даже если бы они были приговорены к смерти лордом их территории, никто бы ничего не могли сказать. Более того, их лорд был укротителем зверей Челленджера и был очень могущественным. Плонг. Когда они думали об этом, труп Морода упал прямо у них на глазах, как безжизненное тело собаки, отброшенной прочь после того, как ее забили до смерти. Многие укротители серебряных кровавых зверей задрожали еще сильнее. Страх, который они чувствовали внутри, сильно усилился, когда они увидели полностью деформированное состояние Морода, у которого больше не было человеческого облика. «Я дам вам два варианта. После того, как Есюань бросил труп Морода обратно клану Серебряной Крови, он спустился на расстояние в несколько десятков метров от группы укротителей серебряных кровавых зверей и не стал дальше продвигаться вперед. То, что происходило среди укротителей зверей Серебряной Крови, было именно таким, как Лил Ван сказала ранее. Они хорошо расположили свою армию и построили строй. Все звери ближнего боя стояли впереди. С другой стороны, звери дальнего действия находились на расстоянии от 20 до 30 метров от зверей ближнего боя. Таким образом, пока Есюань осмелится прорваться сквозь их строй, он обнаружит, что становится единственной целью, на которую будут нападать все, даже если эти десятки укротителей зверей перед ним были только на уровне учеников. Их звери тоже были в основном звери уровня учеников, но с объединением стольких зверей в тот момент, когда они объединили свои силы, даже защитные способности тираннозавра определенно не смогли бы противостоять им всем. Выбор номер один для вас, ребята, сдаться. Я могу пощадить вас, дать вам выход и позволить вам всем вернуться на вашу планету Серебряной Крови через космическую червоточину. Говоря, Есюань также спешился с тираннозавра. Затем он спрыгнул со спины и приземлился на землю. Затем он сделал движение в своем сознании и втянул тираннозавра обратно в его логово зверя. В то же время он заговорил: «Другой выбор для всех вас – бороться и сопротивляться мне до самого конца. Затем, после того как я убью вас всех, я брошу ваши трупы обратно на планету Серебряной Крови через космическую червоточину. Сволочь, малыш с лазурной планеты, не смей быть таким большим хулиганом». Услышав слова Есюаня, группа укротителей серебряных кровавых зверей мгновенно пришла в ярость. Их было так много, пока Есюань был один. В такой ситуации Есюань действительно осмелился спровоцировать их до такой степени. Это почти заставило их сразу же покинуть свой строй, полностью решив сразиться с Есюанем. «Не будь опрометчивым. Этот парень нас выманивает. Он силен, и кто знает, может быть это засада. Но пока мы остаемся здесь, он ничего не может с нами сделать». В этой части лагеря лидер клана Серебряной Крови махнул рукой и холодным голосом обратился к своим людям. И в тот момент, когда он закончил свою пьесу, некоторые из зверей вспомогательного типа в лагере начали быстро расставлять ловушки по всему лагерю. Эти ловушки в основном были ловушками с использованием зыбучих песков или паутины. Они могли предварительно поймать подавляющее большинство зверей, бросившихся в их лагерь. Похоже, вы все сделали свой выбор. Когда группа укротителей серебряных кровавых зверей все еще думала, Есюань занимал смелую позицию и блефовал, чтобы выманить их из строя. Есюань посмотрел на их строй издалека и сделал свой ход. В следующий момент большое тело его тираннозавра внезапно пересекло пустоту в космосе, выскочило из своего звериного гнезда и появилось на близком расстоянии перед дальнобойными зверями клана Серебряной Крови. Рев. Как только тираннозавр выскочил из своего звериного гнезда, он широко открыл пасти и спустил рык янтарного тираннозавра. Этот рев походил на гневный рев самых древних хищников, обитающих в варварской пустыне. Он был неконтролируемым и устрашающим, как бушующие воды кровавого прилива, и был наполнен запахом кровавой резни. В одно мгновение, на фоне его рева вся группа укротителей серебряных кровавых зверей, а также все их звери мгновенно замерли на месте. Одновременно с ревом тираннозавр выплюнул изо рта два зеленых семечка. Как только эти два семени упали на землю, они в мгновение ока превратились в двух стражей божественного дерева со щитом и охранник божественного леса с копьем. Сваш. В тот момент, когда появились два стража божественного леса, они сразу же выступили вперед и атаковали группу укротителей серебряных кровавых зверей с убийственным намерением. Что касается тираннозавра, то он был даже на шаг быстрее. Его тело двигалось так быстро, как вспышка, затем его огромные, но острые как бритва пары крыльев распространились. Он сразу же со скрежетом обрушился на многих зверей, которые стояли у них на пути. Это произошло в мгновение ока, под стремительным движением острых как бритва пар крыльев тираннозавра, и многие звери были обезглавлены и оказались в луже крови. Неизвестно, сколько было обезглавленных зверей, и не было возможности остановить движущееся тело этого тираннозавра. Он облетел территорию один раз, затем быстро бросился на укротителей серебряных кровавых зверей в поле и агрессивно атаковал. Уж свист-свист. Одновременно перед Есюанем рука Лил Ван протянулась, и другое семя упало на землю, превратившись в охранника божественного дерева с метательными копьями. Божественный страж дерева с копьями протянул руку за спину и вытащил их. Затем с большой точностью и скоростью он быстро направил копья в группу укротителей серебряных кровавых зверей, которые теперь находились в полном хаосе. Его копья походили на бесчисленные метеориты, рассекающие небо. И каждый метеорит, появившийся и упавший с неба, был способен унести жизнь. Есюань и Лил Ван стояли там, тихо ожидая окончания битвы. Эта битва вообще не требовала большого их участия. Рев. Через несколько минут тираннозавр расправил крылья и взлетел на вершину холма в лагере клана Серебряной Крови. Затем он издал рев. В это время территория всего клана Серебряной Крови была оставлена в очень плачевном состоянии. Повсюду были вырваны с корнем упавшие деревья, трупы со сломанными конечностями, смесь ярко-красной и серебристо-белой крови. Раньше тираннозавр наносил удар первым, и когда он выступал вместе с тремя охранниками божественного дерева, все люди клана Серебряной Крови в этой крепости были убиты с молниеносной скоростью. Наконец-то все кончено. Есюань стоял рядом с тираннозавром и смотрел вдаль. В пределах своего поля зрения он уже мог заметить множество движущихся издалека фигур, но поскольку они были слишком далеко, было довольно сложно сказать, кто эти люди. Были ли они из отступающего отряда клана Серебряной Крови, или они были из отряда Лазурной Планеты, но все это для него не имело значения, кто бы ни пришел. Если бы это был клан Серебряной Крови, он мог бы убить их. Если бы это были люди Лазурной Планеты, он бы заставил их поставить здесь свои ловушки и быстро защитить это место. Вот и все. Глава 75. Летающая двуглавая кинг-конгская гадюка. Что происходит? Как раз в тот момент, когда Есюань ворвался в лагерь клана Серебряной Крови, три семени, которые Лил Ван бросила и превратила в стражей божественного дерева, внезапно упали на землю. Эта сцена заставила всех в группе взглянуть друг на друга. В их сердцах зародился намек на зловещие предчувствия. Они не знали, что случилось с Есюанем. Ни о чем беспокоиться. С силой Есюаня ничего не пойдет не так. Гу Цинхэ глубоко вздохнул, чтобы скрыть беспокойство в своем сердце. Затем сказал: «Давайте ускоримся и постараемся как можно скорее добраться до лагеря клана Серебряной Крови». «Да». Цзя Чжинда и остальные рядом с ним согласно кивнули. Они не смогли бы добиться такой большой победы в этой битве, если бы не Есюань. Поэтому все присутствующие в тот момент были очень обеспокоены безопасностью Есюаня. Мм, одновременно один из двух идентичных братьев Серебряной Крови, который бежал впереди, также заметил ситуацию с преследователями позади них. Что происходит? Может быть, что-то случилось с тем Есюань, который раньше преследовал Марада. Мысль об этом мгновенно вызвала на его лице намек на отвратительную радость. В этот момент в его окружении не осталось ни одного укротителя серебряных кровавых зверей. Даже его старший брат решил пожертвовать собой, чтобы он смог выжить. Уф! Он выдохнул с глотком зловонного воздуха и ледяным голосом поклялся себе: «Старший брат, не волнуйся, я, Каинхун, клянусь, что отомщу за тебя. Эти укротители зверей с лазурной планеты, которые преследуют меня, чтобы убить, я не позволю ни одному из них уйти. И еще, этот укротитель зверей Есюань в один прекрасный день, я позабочусь о том, чтобы даже его кости были превращены в пепел и разлетелись повсюду, как грязь». Помня об этих мыслях, Каинхун немедленно ступил на двухголовую гадюку Кинг-Конг под ним, и очень быстро он полетел к лагерю клана Серебряной Крови, который находился прямо перед ним. Мало того, что Каинхун и его старший брат выглядели совершенно одинаково, звери, которых они приручили, тоже были одного вида. Изначально змеи Кинг-Конга были пятизвездочными зверями уровня ученика, но они были понижены до четырехзвездочных зверей после перехода на уровень черного железа. Но змеи Кинг-Конга обладали необычайной способностью, которую можно было использовать только один раз за всю их жизнь. Когда было две змеи Кинг-Конга одного уровня, эта способность была той, что если бы кто-то был готов пойти на самопожертвование, затем он мог слиться с другим и превратиться в более качественную двухголовую гадюку Кинг-Конг. Раньше его старший брат видел, что обстоятельства складываются не в их пользу. Он взял на себя инициативу пожертвовать своей собственной кинг-конгской гадюкой, чтобы спасти и завершить эволюцию змей Каинхуна. Это позволило Каинхуну сбежать из осады Гу Цинхэ и его группы людей. Уже близко. Каинхун крепко держался обеими ногами за кинг-конгскую гадюку с двумя головами, когда она пронеслась мимо холма издалека. Наконец, он смог увидеть территорию лагеря клана Серебряной Крови. На его лице появилось выражение восторга. Он поспешно надавил ногами на спину двуглавой кинг-конгской гадюки, чтобы заставить ее снова набрать скорость. Хаф, хаф, двухголовая кинг-конг-гадюка взмахнула своими тонкими крыльями и пролетела в воздухе. Поскольку его тело было относительно небольшим, а перья на крыльях были тонкими и большими, его скорость полета была явно намного выше, чем у тираннозавра. Даже скорость журавля тысячи теней Гу Цинхэ позади него была немного ниже его. Итак, всего за дюжину секунд, Поставив ноги на спину двуглавого кинг-конга змеи, Каинхун приблизился к территории лагеря клана Серебряной Крови. А Есюань сидел на валуне на склоне одного из холмов на территории лагеря клана Серебряной Крови. Он увидел приближающегося Каинхуна издалека и был слегка ошеломлен. Однако он ранее идентифицировал и проверил атрибуты кинг-конгских гадюк, заключенных между этими двумя братьями. Поэтому после кратковременного потрясения на его лице появилось просветленное выражение. «Как жаль, еще один пятизвездочный зверь из черного железа умрет у меня в руках». Есюань вздохнул и медленно встал с валуна, на котором он сидел. Тираннозавр, стоявший рядом с ним, был неподвижен, как будто это была пятицветная каменная скульптура, очень похожая на живую, а также, как если бы это был его самый верный охранник, что-то не в порядке. И в это время Каинхун, который полетел на территорию лагеря клана Серебряной Крови, также наконец заметил, что здесь что-то не так. Он увидел, что на территории лагеря клана Серебряной Крови было столько крови, что она могла практически слиться, образуя реку крови. И там были груды трупов, беспорядочно разбросанных по земле. Под его подвижным взглядом он быстро заметил Есюаня, стоящего рядом с тираннозавром на вершине валуна на далеком склоне холма. Есюань был ростом всего 180 сантиметров. По сравнению с тираннозавром это было просто резким контрастом между крошечным ягненком и огромным слоном. Но в этот момент в глазах Каинхуна неприметный Есюань, стоящий рядом со своим тираннозавром, был подобен демону, вышедшему из ада. Это ты их убил, это невозможно, вы все сами по себе. Как ты мог прорвать нашу оборону и разрушить наш лагерь? Нет ничего невозможного, Есюань ответил равнодушно. Затем без дальнейших церемоний он положил одну руку на кусок ледяной чешуи тираннозавра рядом с собой и прыгнул на спину зверя. Уж, в следующее мгновение тираннозавр взмахнул распростертыми крыльями. Он атаковал Каинхуна, который находился перед лагерем клана Серебряной Крови. Кинг-конгская гадюка с двумя головами, довольно хороший зверь. Жалко, что она пошла не за тем хозяином. Когда он подошел к Каинхану, в поле зрения появилось идеальное тело двуглавой кинг-конгской змеи, на которой сидел Каинхун, и Есюань снова вздохнул. «Хэмэмэм, не стоит так бесстыдно хвастаться собой. Я больше не тот, кем был тогда. С такой скоростью ты тоже хочешь удержать меня?» Дурацкий разговор. Увидев, что Есюань стоит на тираннозавре и бросается прямо на него, Каинхун холодно фыркнул. Затем он заставил свою двуглавую гадюку Кинг-Конг поработать тонкими крыльями и рассек пустоту по великолепной дуге. И в мгновение ока змея Каинхуна легко уклонилась от тираннозавра Есюаня и обошла его. Как поток золотого света он направился прямо в долину, где находилась космическая червоточина, ведущая к клану Серебряной Крови. В мгновение ока расстояние между ним и космической червоточиной уменьшилось до 20 метров. «Я вернусь», видя, как близко он был к космической червоточине, Каинхун крепко сжал кулаки и повернул голову, обнажив ужасное выражение лица. Он посмотрел на Есюаня мертвым взглядом и сказал: «К тому времени я буду искать не только тебя, но и твою семью и всех людей на твоей лазурной планете». Уж, как только он открыл рот, чтобы что-то сказать, с лицом, полным злобы, его тело наклонилось в сторону космических колебаний. Фигура Лил Ван тихо вышла. Лил Ван, вышедшая из логова зверя, услышала, что сказал Каинхун. Она вызвала зеленую лозу, осторожно приподняв голову, и выпустила ее, как вспышку молнии. Виноградная лоза встала так, что преграждала путь Каинхуну. В этот момент Каинхун все еще смотрел на Есюаня и не обращал внимания на то, что было перед ним. Хлопнуть. В мгновение ока его тело, которое двигалось на сверхбыстрой скорости, было прямо перехвачено лозой Лилвана, которая обвелась вокруг него. Это было похоже на машину, которая врезалась в ограждение на обочине дороги, мчась по шоссе. Что происходит? Чувствуя резкую боль, пробегающую по его телу, Каинхун был потрясен. Он поспешно повернул голову. Но когда он повернул голову, он увидел, что его зверь, двуглавая кинг-конгская гадюка, на самом деле взмахнула крыльями и улетела, оставив его одного. Подобно золотой вспышке молнии, он устремился в космическую червоточину, найденную в конце этой долины. В то же время он также увидел виновника этой ситуации. Зеленая лоза, обвившая его. Нет. Увидев эту сцену, Каинхун мгновенно почувствовал, как его сердце похолодело до глубины души. Он в ужасе повернул голову, и его взгляд упал на Лил Ван вдалеке. Он не знал, как Лил Ван удалось здесь появиться. «Крепче, Дело в том, что Лил Ван увидела, что Каинхун пытался вырваться, но ее это совершенно не беспокоило. Как дьявол, она нежно сжала свою маленькую ручку. И в следующий момент, виноградная лоза, обвившая тело Каинхуна, внезапно усилила хватку и задушила его. Трещина. Все кости в теле Каинхуна были мгновенно разрушились до такой степени, что раздался звук треск-треск. Есюань. В этот момент Гу Цинхэ и другие, которые ехали на своих животных и приближались издалека, наконец, устремились к ним. Что делаешь? Дело было в том, что когда они прибыли на территорию лагеря клана Серебряной Крови, они увидели поле битвы, которое представляло собой жалкое зрелище руин и обломков, и увидел, как реки крови и изуродованные трупы были разбросаны по всему полю битвы. Мгновенно все их глаза расширились, когда они осмотрелись. «Извините, я наделал здесь немаленькую путаницу. Я должен попросить вас, ребята, приложить некоторые усилия, чтобы очистить это место». Есюань повернул голову. Глава 76. Запрос на возможность достать эволюционные ингредиенты Есюань. Это было чертовски круто. Перед крепостью Серебряной Крови, после того, как Гу Цинхэ и остальные люди услышали, как Есюань сказал, что он действительно несет ответственность за происходящее здесь, все сразу же показали ему большие пальцы. Они буквально не могли представить, как Есюань в одиночку разрушил эту крепость, защищенную множеством ловушек и охраняемую десятками учеников-укротителей зверей высшего уровня. Однако для них все, что им нужно было знать, это то, что эта крепость Серебряной Крови на их глазах была действительно разрушена Есюань. Способность укротителя зверей была их самым большим секретом. Между тем, время шло, все больше и больше укротителей зверей с лазурной планеты прибывали издалека, и присоединился к обороне червоточины. Что касается укротителей серебряных кровавых зверей, которые все еще не знали о ситуации здесь, когда они бежали в свою крепость издалека, все они были ошеломлены, когда увидели здесь ситуацию. Как глупая косуля, они попали прямо в ловушку ларуцев, и были убиты один за другим. Гу Цинхэ, Есюань, который отдыхал, после того как увидел, что подготовка укротителей зверей лазурной планеты перед червоточиной, соединяющейся с планетой Серебряной Крови, почти завершена. Он разыскал Гу Цинхэ и сказал: «Когда я охотился на Морода, я встретил странного зверя в запрещенной зоне грома. Я чувствую, что нас связывает судьба. Кроме того, после того, как я встретил этого зверя, я даже получил тайное наследство. В этом наследстве есть способ, которым я могу развить этого зверя. Просто ресурсы для эволюции найти довольно сложно. Итак, я хотел бы попросить вас отправить кого-нибудь обратно на лазурную планету, чтобы помочь мне попросить мисс Линь узнать, может ли она помочь мне с этими эволюционными ресурсами. На самом деле, по этому поводу будет лучше, если Есюань пойдет и спросит саму Линь Шру. Однако он уже стал укротителем зверей черного железа. Как только он покинул это место, он больше никогда не вернется. Следовательно, он мог спросить Линь Шру только через других людей. Есть такой зверь в запретной зоне грома? Когда Гу Цинхэ услышал его, он сразу же удивился. Он не ожидал, что у Есюаня будет такая чудесная встреча. Однако это было вполне нормально. В то время он был не единственным укротителем зверей, который получил чудесную встречу на планете древнего бога. Есюань получает наследство. В этом не было ничего необычного. Хорошо, я найду кого-нибудь, чтобы покинуть планету и выполнить поручение за тебя. Подумав, Гу Цинхэ без малейших колебаний согласился на его просьбу. Это не было чем-то слишком важным. Что касается предательства Есюаня и поиска способа получить зверя, которого ценил Есюань, он даже не подумал об этом, не говоря уже о том, что это не соответствовало его личности. Тот факт, что он был потомком короля тысячи журавлей, означает, что ему вообще не нужно этого делать. С его происхождением, за исключением более поздних фаз, но на уровне черного железа, полагаясь исключительно на свое прошлое, получить себе еще одного пятизвездочного зверя уровня черного железа не будет большой проблемой. Спасибо. Есюань поблагодарил Гу Цинхэ и начал свое ожидание на планете древних богов. Что касается Гу Цинхэ, после того, как он пообещал Есюаню, он быстро организовал, чтобы кто-то вернулся на лазурную планету. Чжай Вэньцан, отправляйся на планету древних богов и посмотри, что там происходит. Прошло так много времени, но никто не пришел, чтобы сообщить обновленную информацию о ситуации. Возле червоточины Сюй Юнянь нахмурил брови, когда приказал ученику-укротителю зверей. Перед великой битвой между Лазурной планетой и кланом Серебряной Кровью Гуцинхэ организовал встречу с кем-нибудь, чтобы сообщить о ситуации там. Но теперь, по прошествии такого долгого времени, с планеты древнего бога ничего не было слышно. Сразу же в сердце Сюйюняня возникло плохое предчувствие. Тем временем, рядом с Сюйюнянь, Линь Шру, также, сильно нахмурила брови. Она сожалела о том, что согласилась, чтобы Есюань попал на планету древнего бога. В конце концов, у Есюаня опыта реальных боевых действий было слишком мало. Хотя вчера кто-то вышел, чтобы сообщить, что Есюань переломил ситуацию и отразил клан Серебряной Крови при входе на планету древнего бога. В ее сердце все еще был след беспокойства. Она волновалась, что после того, как Есюань одержит победу, он будет слишком самодовольным, что заставит его быть слишком импульсивным и попасть в ловушку клана Серебряной Крови. Уж, пока она так думала, ее брови внезапно приподнялись. Она увидела темный вихрь червоточины перед своим кружением, а изнутри вышел ученик укротителя зверей. Хаэм, при виде этого человека глаза Линь Шру загорелись. Но сразу после этого, когда она увидела вспотевший вид укротителя зверей, ее сердце резко сжалось. В одно мгновение в ее сердце зародились десятки плохих домыслов. Глава 77. Возвращение в запретную зону грома. Что случилось? Какая там ситуация? Увидев укротителя зверей, вышедшего из червоточины, Сюйюнянь немедленно двинулся вперед. Это великая победа. Увидев Сюйюняня, пришедший взволнованно закричал: «Мы полностью уничтожили армию клана Серебряной Крови в предыдущем сражении. Есюань даже убил нескольких из их лидеров, ворвался в их крепость и сам занял ее. Захватили крепость клана Серебряной Крови. Отличная работа!» Сюйюнянь опешил. Впоследствии на его лице появилось волнение и тяжело хлопнул в ладоши. Между тем Линь Шру, стоявшая сбоку, также показала улыбку на лице после того, как испугалась. Она отвечала за набор Есюаня в университет Цзянчжоу. Благодаря его выдающимся выступлениям на планете древнего бога, она почувствовала, как свет гордости сияет на ее лице. «Какая же сейчас ситуация?» Сюйюнянь продолжил. «Мы уже установили множество ловушек перед червоточиной, соединяющей планету клана Серебряной Крови. Раньше клан Серебряной Крови послал более дюжины человек, чтобы проверить воду, но мы убили их всех, никого не осталось в живых. Теперь наша единственная опасность заключается в том, что в нашем регионе есть еще несколько укротителей зверей Серебряной Крови, спрятанных снаружи. Они еще не полностью уничтожены». Молодой укротитель зверей, только что прибывший с планеты древнего бога, ответил немедленно: «Совсем неплохо». Сюйюнянь вздохнул с облегчением. «Вернись и скажи Гуцинхэ, что я пришлю как можно скорее укротителей зверей, которые хорошо разбираются в выслеживании. А еще скажи ему, что он должен избавиться от всех оставшихся укротителей зверей Серебряной Крови. Ни в коем случае нельзя оставлять змею в траве». «Я понимаю». Молодой укротитель зверей торжественно кивнул. Однако сразу после этого он повернулся, чтобы посмотреть на Линь Шру рядом, и сказал: «Мисс Линь, перед тем, как я вышел, Есюань сказал мне спросить у вас кое-что от его имени». «Ой, что это?» Линь Шру была удивлена. «Вот вопрос Есюаня. Раньше, когда он охотился на укротителя Серебряной Крови, он попал в запретную зону грома. Там он встретил странного зверя и даже получил наследство». Молодой человек рассказал Линь Шру все, что сказал ему Есюань. «Зверь, подходящий для Есюаня». Когда Линь Шру услышала его, вначале на ее лице все еще оставалось небольшое удивление. Она не ожидала, что Есюань так удачно повезет. Однако, когда молодой человек упомянул о ресурсах эволюции, которые потребуются Есюань, ее лицо застыло. Преобразованная трава платинового качества, грозовое облако наказания платинового уровня и жемчужина боевой души платинового ранга. Когда она услышала название этих материалов, она почувствовала побуждение броситься на планету древнего бога и спросить Есюаня. Однако, подумав, Линь Шру сказала: «Хотя эти материалы всего лишь платины, их очень трудно найти из-за их редкости. Но ты можешь вернуться и сказать Есюаню, поскольку на этот раз он заработал себе большие заслуги на планете древнего бога. Когда он выйдет, я найду ему жемчужину боевой души тысячелетней давности. Что касается двух других ресурсов эволюции, ему придется сделать больше взносов в обмен на них». Сформулировав ее слова таким образом, можно было подумать, что она отвергла Есюаня, за большие заслуги Есюань, которые он заработал на этот раз в своем путешествии на планету древнего бога, она дала ему только наименее ценное из трех сокровищ. Если Есюань пожелал заполучить два других ресурса эволюции, ему, несомненно, пришлось бы заработать себе большие заслуги. Но как это было возможно? Даже если бы Есюань смог заработать себе больше заслуг, он, вероятно, не смог бы сделать это в ближайшее время. О том, что Есюань прорвался в ранг черного железа, разве он не мог заключить контракт с улиткой приливного сокровища в секретном царстве духов? Она чувствовала, что улитка с сокровищами приливов была очень хороша. Кроме того, если бы Есюань также мог заключить контракт с двумя зверями на уровне черного железа, она могла бы просто получить ему пятизвездочного зверя уровня черного железа. Ему совершенно не нужно тратить силы на зверя, которому требовалось столько ресурсов, особенно платиновое грозовое облако наказания, о котором упоминал Есюань. Даже она слышала об этом только однажды. Это был материал для эволюции, необходимый исключительно редким животным. Его нельзя было найти в обычных местах, его может не быть даже во всей префектуре Цзянчжоу. Хорошо, молодой человек кивнул, когда услышал ее. Он сразу же попрощался с Сюйюнянь и Линьшру. Он поспешно прошел через червоточину и вернулся на планету древнего бога. «Мисс Линь, на этот раз вы действительно нашли потрясающего студента. За такой короткий промежуток времени Есюань смог совершить такой подвиг на планете древнего бога. Своими собственными силами он уничтожил крепость клана Серебряной Крови. Завоевание этого региона уровня ученика на планете древнего бога даст большое количество зверей, которые обитают в каждом регионе на планете древнего бога. Для лазурцев все эти звери были чрезвычайно ценными ресурсами. Кроме того, в большинстве регионов будут скрытые наследования большого или малого размера. Точно так же это было очень важно для них. Это был ключ, который позволит лазурной планете быстро подняться в это время сильного кризиса. Хаэм, как только он подумал об этом, его брови внезапно приподнялись. Вдалеке он увидел две фигуры, похожие на лазурцев, но их лица были представлены чистой бледностью. Две фигуры, старая и молодая, приближались издалека верхом на огромной черной пантере. Итак, их можно получить. С другой стороны, после того, как Есюань услышал сообщение молодого человека, он был вдохновлен изнутри. Он совершенно неправильно понял намерение Линьшру. Линьшру сказала, что он должен был заработать себе заслуги, чтобы получить два других ресурса эволюции, помимо жемчужины боевой души тысячелетней давности. Однако, с его точки зрения, с появлением планеты древнего бога, с его собственными способностями, если он будет работать усерднее и войдет в секретное царство на том же уровне, что и он, заработать себе большие заслуги, чем на этот раз, не было чем-то совершенно невозможным. После того, как грозовая туча эволюционирует, он станет зверем пятизвездочного бронзового уровня. Пятизвездочный зверь уровня бронзы может продвинуться не более чем на бриллиантовый уровень. Это уже можно было считать отличным потенциалом. Более того, крылья грозовой тучи могут еще превратиться в более могущественное существо в будущем. Кроме того, его уровень также достиг пика уровня черного железа. Как только контракт будет заключен, он сразу же станет грозной боевой силой в его арсенале. В то же время это также обеспечило бы ему значительное количество энергии для собственного развития. Я понял. Имея это в виду, Есюань обратился к толпе и собирался пойти прямиком в запрещенную зону грома. «Есюань, я пойду с тобой». В этот момент Гу Цинхэ внезапно открыл рот и сказал: «Раньше вы говорили, что это странная форма жизни, зверь пикового уровня черного железа. Одних твоих способностей может быть недостаточно. Если я пойду за тобой, я смогу немного тебе помочь. В настоящее время здесь не так уж много вещей, требующих его помощи. Не должно быть никаких проблем, если оставшиеся дела будут оставлены Сюй Канчаню и остальным». В то же время ему не терпелось увидеть, какой зверь привлечет внимание Есюаня. «Это будет хорошо». Есюань на мгновение задумался и согласился с его предложением. В конце концов, уровень грозовых крыльев молнии был на пике черного железа. До сих пор было неизвестно, насколько сильно на него влияют две способности тираннозавра: янтарные глаза тираннозавра и рев тираннозавра. С Гу Цинхэ, идущим за ним, возможно, ему было бы легче. Рев. Подумав, он поблагодарил Гу Цинхэ и позволил тираннозавру направиться к запрещенной зоне грома, в которую он шел раньше. Тем временем Гу Цинхэ призвал своего журавля тысячи теней, встал на него и последовал за Есюанем. Фактически, с очевидной психической силой Лил Ван, она также могла летать вместе с Е Сюань. Кроме того, ее скорость ничем не уступала скорости тираннозавра. Однако Е Сюань чувствовал, что такую утомительную работу следует поручить тираннозавру, который с первого взгляда мог бы лучше переносить трудности. Думая о полете, Е Сюань подумал об атрибутах крыльев грозовой тучи, которые он исследовал. Вторая способность крыльев грозовой тучи, крылья молнии, не только позволила бы ей превратиться в разряд молнии для быстрого перемещения, в то же время он мог трансформироваться в пару массивных золотых крыльев молнии и поместить себя на другие формы жизни, таким образом, взяв сущность в полет. И это была одна из причин, по которой Е Сюань с нетерпением ждал возможности приручить крылья грозовой тучи. Лоскут, лоскут, когда тираннозавр взмахнул крыльями, им не потребовалось много времени, чтобы вернуться в запретную зону грома, в которую они прибыли раньше. Надеюсь, что у меня получится. Прибыв в это место, глаза Е Сюаня метнулись между грозовыми облаками в небе. Е Сюань, этот зверь, о котором вы упомянули, он живет в этих грозовых облаках. Увидев эту сцену, у Гу Цинхэ сбоку отвисла челюсть. Ага, Е Сюань кивнул. Этот регион был слишком большим. Он намеревался дать себе только один день. Если бы он не сможет приручить крылья грозовой тучи в течение дня или столкнется с трудностями при заключении с ним контракта, он уйдет. На самом деле он не стал бы долго упорствовать в этом месте. Глава 78. Дворец, пятицветная грязь, золотая обезьяна Кабум. Высоко в воздухе время от времени ударяли молнии. Каждый раз, когда они ударялись о землю, повсюду летели камни и галька. Однако казалось, что у этого поля есть какая-то уникальная собственность. Эти крошечные камешки, вплеснувшиеся вдаль, вскоре снова интегрировались в землю. Это было очень странно. Напротив, журавлю тысячи теней Гу Цинхэ не проигрывал крыльям грозовой тучи. А во, тем временем, когда Е Сюань увидел, что крылья грозовой тучи собираются убежать, он дал команду тираннозавру выпустить янтарные глаза тираннозавра на крылья грозовой тучи. В одно мгновение из глаз тираннозавра испустился пятицветный луч света. С другой стороны, Лил Ван швырнула кнут королевской лозы божественного дерева, запуская его в сторону крыльев грозовой тучи. Средняя часть крыльев грозовой тучи выглядела так, как будто она была полностью сформирована смесью золотого электричества и черных грозовых облаков. Даже его золотые крылья сбоку казались сотворенными из чистой элементарной энергии. Следовательно, Лил Ван не знала, подействует ли ее атака на это. Что касается психической силы, она не была достаточно смелой, чтобы ее раскрыть. Хотя эту ее способность можно было использовать для захвата предметов. Если он попадет в контакт с электричеством, она боялась, что сразу же пострадает от ответной реакции. Ой, когда лоза Лил Ван соединяется с крыльями молнии, вспышка электричества поспешила к ней вместе с королевским кнутом из лозы божественного дерева. Ах, воскликнула Лил Ван. Она быстро разорвала кнут королевской лозы божественного дерева. Когда взгляд тираннозавра упал на крылья грозовой тучи, она наконец задрожала. Прыгнув на несколько метров вниз, несмотря на себя, прежде чем восстановить контроль над своей стойкой, а во, в этот момент журавль тысячи теней Гу Цинхэ взмахнул крыльями и взлетел высоко в воздух. Снисходительно, он вызвал сильный порыв ветра, толкая крылья грозовой тучи вниз в воздухе. Свуш. Однако реакция крыльев грозовой тучи была быстрой. Как только ее тело падало вниз, она сразу же изменила направление. Прижавшись к земле, она быстро улетела вдаль, и в этот момент он уже превратился из своей предыдущей формы гигантской многоножки в ловкую ласточку-молнию. Слегка взмахнув крыльями, она смогла улететь далеко. Лил Ван, увидев это, Е Сюань закричал тихим голосом, поспешно попросив Лил Ван поднять его и преследовать крылья грозовой тучи. Позади него тираннозавр хлопал крыльями и внимательно следил за ним. Черт возьми, это непросто. Увидев эту сцену, Гу Цинхэ быстро позволил своему журавлю тысячи теней подлететь к нему на малой высоте и прыгнул ему на спину, и точно так же отправился в погоню за крыльями грозовой тучи. Однако во время этого процесса он не забыл попросить своего журавля тысячи теней постоянно генерировать штормы, чтобы блокировать воздух над крыльями грозовой тучи, чтобы она не влетела в грозовые тучи. Иначе, если бы этот парень влетел в грозовые тучи, заманить его снова было бы невозможно. А во, крылья грозовой тучи были очень быстрыми, быстрее, чем журавль тысячи теней Гу Цинхэ. Если бы не то, что тираннозавр время от времени активировал янтарный рев тираннозавра, чтобы задержать. Крылья грозовой тучи бы исчез на глазах у толпы с нескольких вспышках. Этот парень, Есюань посмотрел на крылья грозовой тучи молнии перед собой и нахмурил брови. Он не ожидал, что способности этого зверя окажутся сильнее, чем он думал. Если бы он был один, было бы невозможно остановить зверя. Впереди грозовые крылья молнии, которые превратились в ласточку молнию, повернулись, чтобы посмотреть на Есюаня, который преследовал его. В его глазах кипела ярость. Пролетая по склону холма, он внезапно сделал поворот и направился к высокой скале. Аво! Через некоторое время он подлетел к этому месту, и Есюань внимательно следил за ним сзади. Достигнув этого места, он немного притормозил. Казалось, что он истощился после того, как использовал слишком много своей силы. Глаза Есюаня загорелись. Он сразу же связался с Лил Ван, попросив ее ускориться. Он готовился выпустить на волю свое семя зверей в попытке заключить контракт с крыльями грозовой тучи. Однако в тот самый момент, когда крылья грозовой тучи должны были достичь вершины этой массивной скалы, он внезапно ускорился и резко развернулся. Увидев это, Есюань сразу нахмурился. Он мог только приказать Лил Ван следовать за крыльями грозовой тучи и выполнить аварийный разворот. Однако он и Лил Ван двигались слишком быстро. Прежде чем они смогли догнать грозовые крылья молнии, он во вспышке достиг места над гигантской скалой. Бум! Все произошло в одно мгновение, когда Есюань поднялся в небо над гигантской скалой. Вдалеке крылья грозовой тучи внезапно выпустили разряд электричества, который ударил по массивной скале. БЗЗЗ. В следующий момент на большом камне появился массивный странный узор. Аво! И когда узор засветился, пустота колебалась вместе с ним. Казалось, что была невидимая сила, всасывающая Есюань и Лил Ван, она заставила их исчезнуть в мгновение ока. Тем временем тираннозавр позади Есюаня также был пойман необъяснимой силой, а затем исчез вместе с Есюанем. Что за? Когда Гу Цинхэ рядом с Есюанем увидел это, выражение его лица резко изменилось. Но прежде чем он смог продолжить поиски Есюаня, крылья грозовой тучи, улетевшие ранее, внезапно обернулись. Превратился в гигантского громового тигра и бросил на него взгляд. «Где мы?» В этот момент, после того как Есюань исчез, он обнаружил, что на самом деле прибыл в огромный дворец. Этот дворец был прост и загадочен. Самым привлекательным объектом был полупрозрачный каменный гроб, помещенный в центре. Смотря на гроб, Есюань обнаружил, что в гробу лежала золотая обезьяна, о которой он не знал, мертва она или жива. А под телом золотой обезьяны была груда странной грязи пяти цветов. Глава 79. Светящаяся духовная обезьяна. Техника психической силы, высшая медитация. Что это такое? Есюань сфокусировал свой взгляд. Он обнаружил странный пожелтевший от возраста талисман, прикрепленный к каменному гробу. На этом талисмане были выгравированы 9 неясных и загадочных древних персонажей. Эти 9 древних персонажей, несмотря на то, что они находятся далеко друг от друга, несмотря на неопределенность, все же обладают странными способностями. Тем временем, после общения с Есюань, Лил Ван вызвала божественного стража дерева, держащего в одной руке массивный щит. После появления божественного стража дерева он двинулся вперед под командованием Лил Ван, подойдя к синим плитам перед Есюанем. Увидев это, Есюань шагнул вперед, чтобы последовать за божественным стражем дерева. БЗЗЗ. Однако, когда Есюань наступил на синюю плиту, что было нормально, когда божественный страж дерева наступил на нее, она резко завибрировала. В следующий момент Есюань обнаружил, что окружающая среда на его глазах изменилась. Он оказался в огромном пустом пространстве. Что случилось? Есюань был сбит с толку. Свуш. В этот момент поток света вспыхнул и упал перед ним, превращаясь в голубой нефрит. Этап 1. В течение 10 дней овладеть техникой психической силы высшая медитация. Пройдя этап, вы можете забрать один из перечисленных ресурсов эволюции. Тем временем рядом с ушами Есюаня внезапно раздался голос. Вместе с тем перед ним была брошена массивная проекция света. Ух ты! Услышав этот голос и увидев проекцию перед его глазами и ценные ресурсы эволюции на проецируемом экране, глаза Есюаня расширились. Ресурсы эволюции, перечисленные на этом экране перед его глазами, были буквально всеобъемлющими. Он обнаружил, что все материалы, которые он запрашивал у Линшеру, грозовое облако наказания, преобразованная трава или жемчужина боевой души тысячелетней давности, все они есть в списке. Каков именно уровень этого наследования? Его сердце трепетало. Несмотря на внутреннее подстрекательство, он не осмеливался проявить халатность. Он поспешно взял в руку лежащий перед ним бирюзовый нефрит. В следующий момент, когда Есюань исследовал его, используя свою энергию разума, нефритовая пластинка внезапно вспыхнула. Передавать сообщение за сообщением, а также мистические рифмы в его сознании. После того, как Есюань получил эти сообщения, нефрит с треском рассыпался на бесчисленные блики и исчез перед ним высшая медитация. Получив сообщение о наследстве от нефритового бланка, Есюань обрадовался изнутри. Во введении к этой нефритовой накладке, высшая медитация и медитация дракона были одинаковыми. У них обоих только один уровень мастерства. Кроме того, это была техника психической силы, которую укротители зверей могли развивать только на уровне черного железа. После овладения техникой это позволит чрезвычайно сконцентрировать энергию разума укротителя зверей и предоставит им чрезвычайно мощные сенсорные возможности. Помимо этого, овладев этой техникой, укротитель сможет разделить все чувства своего собственного зверя. Это чувство включало в себя все зрение, осязание, обоняние и так далее. В то же время сфера применения этой способности была очень широкой. На уровне черного железа это не будет проблемой, даже если зверь укротителя зверей будет в 8 или 10 милях от них. Это очень подходящая техника для меня. После получения всей информации о технике высшей медитации сердце Есюаня слегка забилось. Эта техника очень соответствовала первому таланту, который он пробудился. Раз уж это так, я оставлю драконью медитацию на потом. Созерцая, мысленно сказал Есюань, способность медитации дракона можно развить в любое время до достижения уровня претендента. Ему не нужно было развивать его на уровне черного железа. Но мне интересно, смогу ли я овладеть этой техникой психической силы за 10 дней? Есюань глубоко вздохнул. В следующее мгновение он полностью погрузился в свои мысли. Глава 80. Прохождение первого этапа пока на краю запрещенной грозовой зоны. Гу Цинхэ сел на журавля тысячи теней и в смятении полетел прочь. Хэймэм.